и, думаю, корона бы с меня от этого не свалилась. Определенно не свалилась бы. Вот и давай разыщем Сандру. Что нам мешает хотя бы попытаться снова вызвать ее через банк Реаль в роли декоратора? А ты помнишь ее полное имя, Ланс? Помню. Ее звали Кассандра Саккос. Был такой знаменитый спасатель во времена катастрофы. Илиас Саккос, возможно, ее родственник. Мой отец работал под его началом и погиб вместе с ним в Греции. Вот я и запомнил фамилию Сандры. Чудно. Ланс, у меня как раз есть немного денег, и я могу сделать этот вызов прямо сейчас. Тогда валяй, друг король. Жди меня, Ланс. Сдернув корону обруч, король исчез. Ланселот нетерпеливо ждал его, поглаживая голову Дианы, лежащую у него на коленях. Он волновался. После столкновения с монстром из колодца он совсем не хотел оставлять Артура одного в Камелоте. Другое дело вдвоем с Сандрой. Король Артур скоро вернулся. И теперь они уже оба сидели и ждали, что вот-вот, когда давным-давно откроется дверь, и в пиршественный зал войдет умница и красавица Сандра Саккос. Но ждали они напрасно. Послышался сигнал, и король снова отправился к пирсонику. На этот раз он вернулся сразу и крайне огорченный. Пришло сообщение из банка Реали о том, что Кассандра Саккос уже больше 2 лет находится в обеспеченном отпуске. Их спросили, не хотят ли они вызвать другого декоратора, но Артур снял заказ. Вот так развел руками Ланселот. Не знаю, что еще можно придумать, чтобы найти ее. Да, друг, король, как жаль, что мы не знаем персонального кода Сандры. Вызвали бы ее, попросили прощения, и все наладилось бы в нашем королевстве. Надо, по крайней мере, нам с тобой обменяться кодами. Это еще зачем? Ну, на всякий случай. Да и вообще мы с тобой в последнее время не столько играем в рыцарские приключения, сколько беседуем о том, о сём. С таким же успехом этим можно заниматься через персоник. Это, знаешь, гораздо дешевле, чем выход в реальность. Получается, что мы, 2 дурака, платим такие большие деньги за декорации к нашим беседам. Давай обменяемся кодами. Нет, это исключено. Почему, Артур? Тебе что, так жаль расстаться с Камелотом? Нет. Но нельзя смешивать реальную жизнь с бытовой, сэр Ланселот Озерный. Да кто тебе это сказал? Правила реальности совсем не запрещают личного общения участников. Там сказано, что оно не рекомендуется. Не уговаривай меня, Ланс, я на это не пойду. Послушай-ка, Твое Величество, я догадываюсь, что у тебя есть причина не желать личного общения. Но, между прочим, не у тебя одного. Но давай взглянем на проблему с другой стороны. Если бы у нас был код Сандры, мы бы ее не потеряли. Дорогой ты мой король, я совсем не хочу когда-нибудь вот так же потерять и тебя по глупости или по недоразумению. Если я скажу тебе мой код, это как раз и случится. Крепко ж ты веришь в мою дружбу, друг король. Это после стольких-то лет. Это были годы, проведенные в реальности. Ты ведь не знаешь, Ланс, что я за человек на самом деле. Как я, например, выгляжу? А какое мне дело до того, как ты выглядишь? Мы за эти годы через рыцарскую сказку стали настоящими, а вовсе нереальными друзьями. А разве имеет значение внешность друга? Я не древнего короля бритов тебя уважаю и люблю, а того человека, который исполняет роль короля Артура. Да наплевать мне, есть у тебя корона на голове или нет. Мне важно то, что у тебя в голове находится. Я знаю, что ты, может быть, прости, не слишком умен и образован, но зато честен во всех своих помыслах. А вот как раз и нет, — перебил его Артур. Я лгу. Я все время лгу тем, кого я люблю, и здесь, в Камелоте, и у себя дома. Только честный человек способен так о себе сказать, — заметил Ланселот. Я совсем не тот, за кого себя выдаю. А я в этом уверен, — засмеялся Ланселот. Разумеется, ты не король Артур и даже не его потомок. Тебя давным-давно разоблачил волшебник Мерлин, а уж он-то знает. Слушай, Артур, неужели ты думаешь, для меня имеет значение?